С кем она сражалась? Против кого? Считала, что потерпела фиаско. Правильно. Но вовсе не там, где думала. Купила лотерейный билет. Случайно сосед подвернулся. Розыгрыш через 10 лет. Проверила билет. Всего-то рубль. С досадой скомкала бумажку. Ошиблась. Не в той колонке смотрела. Ей полагался суперприз. Рассуждает, как торговка. Билет, деньги, выигрыш. А Петрова сейчас, возможно, убивают. Зина и Павел часто ловили себя на том, что в их головы заложена общая программа, заставляющая их одинаково смотреть на вещи. Как Петров в сибирском лесу, спасая жизнь, молился, чтобы перетянуть на свою сторону бандита, так и Зина сейчас вспоминала о Боге. «Господи, прости меня за то, что не знаю ни одной молитвы. Я выучу. Подожди, я вспомню некоторые слова. Раба твоего, Господи, не оставь раба твоего, Павла. Нет, Господи, оставь его, мне оставь. Еще слова. Упокой, упокой его, Господи. Нет, нет, нет, наоборот, не слушай меня, Боженька, не слушай. Ты же умный, ты сам знаешь, что нужно говорить в подобные моменты. Господи, прочитай в моем сердце». Попутчик, пожилой седовласый мужчина, потряс Зину за плечо. «Вам плохо? Вызвать стюардессу? Вы все время стонете. Что-то болит?» «Да, то есть нет. Нет, я здорова. Вы знаете молитвы?» «Я мусульманин. Пожалуйста, помолитесь Аллаху за моего мужа. Ему сейчас очень нужно». «Хорошо». Попутчик спокойно воспринял эту странную просьбу. Он стал озираться по сторонам. «Что?» — нервно спросила Зина. «Все в порядке. Мы летим на восток». Мужчина сложил руки, закрыл глаза и беззвучно зашевелил губами. Он разговаривал с чужим, загадочным богом. Зина наблюдала с таким напряжением, словно по окончании молитвы должна была получить ответ с небес. Нечто подобное и случилось. Мужчина открыл глаза и сказал: «С вашим мужем все будет в порядке». «Не знаю, как вас благодарить», — всхлипнула Зина. «Постарайтесь не стонать. Мне нужно поспать хотя бы час. Я вторые сутки на ногах». До конца полета Зина была занята делом, оберегала сон попутчика, заботливо укрывала его пледом, шикала на соседей, повышавших голос. Петров знал, что охрана связалась с Равенским, едва он переступил порог. Но Петров не торопился к директору. Он поболтал с бывшими коллегами, зашел к Потапычу, выпили кофе, обменялись семейными новостями. «Чем занимаешься?» — спросил Потапыч. «Продолжаю славные дела Остапа Бендера. Помнишь, он собирал досье на подпольного миллионера Корейка? Вот, познакомься». Петров протянул папку с копией дела, а я пока Юрку навещу. В приемной Равенского он на ходу поздоровался с секретаршей, шутливым жестом приподнял несуществующую шляпу на голове и распахнул дверь кабинета. Юра стоял в конце длинного стола. Ни приветствий, ни объятий, ни дежурных слов, напряжение и готовность к удару. «Чутье по-прежнему его не подводит», — подумал Петров. После молчаливой секундной дуэли взглядами Петров презрительно усмехнулся, достал папку и пустил ее круговым движением руки по столу. С удовлетворением отметил, что попал в цель. Папка остановилась точно напротив Равенского. Петров развернулся и вышел. Он продолжил обход класса, не со всеми еще поздоровался. Задерживался в кабинетах, слушал сплетни, балагурил, пил десятую чашку кофе. Потапыч перевернул последнюю страницу. За несколько минут он постарел на 20 лет. Чувствовал себя дряхлым стариком, уставшим от жизни, из которой ушла дружба. Растворились простые человеческие радости, остался только горький осадок предательств, невольных и сознательных. Бессмысленность бытия навалилась на него пудовым грузом. Потапыч едва нашел силы позвонить жене. «Мать, мне очень паршиво. «Надрался?» — возмутилась Людмила. «Ни в одном глазу. Это инфаркт». «Миленький, родненький мой!» — всполошилась Люда. «Скорую вызвали?» «Это инфаркт моей жизни», — продолжал Потапыч. «Я ухожу на пенсию». «В 50 лет?» «Каждому отпущено свое время. Мое кончилось. Устал. Подыхаю». «Да что случилось-то? Ты согласна жить с пенсионером? С тобой хоть в собачьей будке. Жди, я еду».